Глава 43. Макс. Он собирался ее убить. Она уже мертва. Я врезала эти слова в память. Они сделали меня быстрым, целеустремленным, бесстрашным. Они не позволили мне промедлить, приземлившись у пределов столицы, заставили тотчас открыть вторые веки, выпустить наружу ужасную магию, разрешить себе не быть больше человеком. Я забыл, как это приятно, как искра, говорящая с растопкой. Один миг, и тело, не связанное уже телесными границами, одевается пламенем, огненный змей, порывом ветра, летящий над землей. Я вошел черным ходом. Бывает в жизни время действовать тонко, но теперь было другое. Стражники уставились на меня, как на демона. Многие шарахнулись в страхе, кинулись за помощью. Те, что пытались вступить в бой, прожили недолго. Пробить их заслон и ворваться в двери дворца было просто. Я вихрем пронесся по узким коридорам, наполняя их огнем. «Где ты, Тисаана, где ты?» «Она уже мертва», — откликался в голове голос пленника. «Нет, не может быть. Я запретил себе так думать, потому что если так, я...» И эту мысль я отринул. Дворец был огромным, больше многих городских кварталов. Почти невозможно было бы отыскать ее, не представляя я, куда идти. Но мне в Ревенайскую войну не раз довелось побывать в камерах. Те, что на третьем уровне, часто отводились для повелителей. Они были надежно укреплены и ограждались магией. Не нравилось мне полагаться на догадку в таком важном деле, но на месте Авенесса я поместил бы Тисаану в какую-то из тех камер. Значит, мне надо пробиться до третьего этажа и наполовину его длины. Вначале я продвигался быстро. Легко отгонял ошарашенных, перепуганных солдат, не успевавших разобраться в увиденном. Но солдаты на втором этаже успели подготовиться. Стычка вышла жестокой и грязной. Обычно я вел бой с обдуманной точностью, а здесь, в незнакомом теле, когда весь мир оделся туманом, а внутри горел магический хаос, я дрался беспорядочно, жертвуя изяществом ради грубой силы. Не хватало мне точности беречь врагов. Здесь лилась кровь. Вскоре коридоры заполнились смрадом горелой плоти. Я получил множество ударов, глубокие борозды исполосовали мне бока. Взамен утекающей крови я все больше питался магией. Огненные языки разгорались ярко, жарко и неудержимо. За глазами возникло немое жужжание. Что-то сопротивлялось моей магии. Я никогда не принимал этого облика так надолго. И не знал, на что в нем способен, еще не знал. Но сейчас пределы моих возможностей не значили ничего. У меня не было времени, времени не было у Тисааны. Я разбил новую волну солдат. Поначалу старался не наносить смертельных ударов. Но по мере того, как моя магия утомлялась и движения замедлялись, затрудняя переход от человека к магии, милосердие становилось непозволительной роскошью. Я уже не мог сдерживать силу. За мной оставался кровавый след. Не хотелось бы мне снова увидеть столько мертвецов. Покончив с особенно беспощадной схваткой, оглядываясь сквозь боль в мышцах и рвущуюся на волю магию, я увидел еще одного солдата. Он ринулся на меня мимо разбегающихся товарищей. Я изготовился к новому бою, а он вдруг замер. А потом упал с расползающейся по коже знакомой гнилью, а за ним встала Тисаана с мечом в руке. Я судорожно вздохнул. Я позволил закрыться вторым веком, выбросив себя в немой мир, показавшийся еще тусклее и тише в сравнении с покинутым секунду назад. Тисаана кинулась ко мне, чуть не раздавила в объятиях, и я охотно ответил тем же. И только ощутив, как она вздрогнула у меня в руках, сообразил, что она беззвучно задыхается от боли. Я отстранился, осмотрел ее. «Надо уходить», — начала она. «Поздно. Я успел увидеть синяки, залившие ей левую половину лица, сомкнувшиеся на горле. А когда взгляд упал на ее руки, вознесенные над нами, руки у нее... «Кто это сделал?» Она мотнула головой. «Некогда. Я найду время. Это я сама», — бросила она уже через плечо. «Идем же. Сама?» Но не успел этот вопрос сорваться с моих губ, как нас оглушил грохот. Пол под ногами содрогнулся. Тисана споткнулась, ухватилась за дверной косяк. Еще одна примета, что она ослабела сильнее, чем мне хотелось думать. Я беззвучно выругался. «Повелители», — пробормотала Тисана, — «я чувствую». И грозовая пыль, ее звук я узнал бы где угодно, много пыли. Я даже отсюда, клянусь, чуял запах одновременно сладкий и едкий. Дерьмо, дерьмо. Они прислали войско, я же говорил, что не надо. Они дико проигрывали в числе. Я отменно выучил своих людей, но никакое умение не поможет при соотношении сил трое на одного. «Надо посмотреть». Тисана шагнула к окну, но я поймал ее за плечо. «Туда! Там балкон выходит на запад!» Мы бегом бросились по коридору. Слышались крики, шаги, звенела сталь в замке и снаружи. Я распахнул стеклянную дверь, впустив слепящее солнце и тошнотворный запах грозовой пыли. Увиденное оказалось хуже любого кошмара. Войско Зерита, мое войско, применив стратограммы, выбросилось прямо на западную окраину, за ограждением дворца. И хотя внезапность дала им немного продвинуться, силы Авинесса и его союзников сосредоточились вокруг дворца в готовности отбить штурм по первому приказу. Под нами было метущееся, взбаламученное людское море. Силы Зерита продвигались вперед. Из балкона я видел лоскутное одеяло, применяемой ими разнородной магии. Авинес отвечал с равной силой, осыпая штурмующих ударами стали, стрелами и собственной магии. В стороне я видел всадников, скачущих от ближнего войскового расположения. Тисана выругалась на Теренском. Именно то, чего я так старался избежать. Жестокая, грязная, кровавая битва. «Им не осилить», — забормотал я. «Никак». Против такого превосходства в числе — никак. В животе разрасталась пустота твердого знания, которого мне не хотелось признавать. Тисана оглянулась на меня, и в ее глазах я увидел отражение той же уверенности. Мы поняли друг друга без слов. Мы этого не допустим. Не можем допустить. Я обучал этих людей. Они доверены мне. Я не стану, не смогу смотреть, сложа руки, как их убивают. Нура об этом знала, потому и прислала их. «Мы сумеем помочь», — пробормотала Тисана. Я оглядел ее с головы до ног, с трудом отвел глаза от кошмарных ран на предплечьях. «Ты не в том состоянии». Она дернула уголком губ. «Если ты сможешь, то и я смогу». Ее рука скользнула в мою. «Ты не позволил мне в одиночку вести мою войну. И я тебя наедине с твоей не оставлю». Мои пальцы сами собой сжали ее ладонь. Такую маленькую, хрупкую, такую человеческую. Мгновение я наслаждался соприкосновением наших рук, таким обычным. После этого мне обычным уже не бывать. Мы с Тисаной воспользуемся ее умением. Дадим представление, основанное на правде. Мы покажем миру, на что способны. Я им всем покажу. Впервые покажу, кто я такой. И мы дадим бой. И мы победим. Я закрыл глаза. «Готов?» — спросила Тисана. Я чуть не расхохотался, потому что нет, конечно, какой я там готов. Но вслух я сказал «да», потому что так было надо. Я открыл глаза. Потом открыл вторые веки. И мир загорелся.